Глава 11. Первый русский пленный. Среди ночи проводник Синтяк рассказывал о набегах кипчаков на Урусутское Залесье. Джигиты лежали вокруг костра и в полусне слушали его рассказ. Мороз усиливался. Легкая снежная пыль неслась низко над землей и засыпала лежавших. Сотник, накинув на плечи баранью шубу, сидел среди джигитов и молча, немигающими глазами, смотрел на прыгавшие по веткам огоньки костра. Издалека донесся вой волка, опять на равнине показались тени. Зверь или человек? Враг или друг? «Первый десяток», — сказал, не шевельнувшись, сотник. 10 джигитов вскочили и направились к своим коням. Они поднялись по скату, и тени их скрылись во мраке. Сотник отошел к своей землянке. Остальные джигиты, оправляя оружие и настороженно прислушиваясь, продолжали сидеть у огня. «Наши!» — сказал чей-то голос. На бугре показались 4 всадника. Возле переднего шел пленный без шапки, со связанными за спиной руками. Светлые, как кудель, волосы сбились, лицо было измучено. Ноги с трудом передвигались. Второй всадник сидел, пригнувшись к гриве коня, и непрерывно повторял: «Ваюляй! Жжет. Огонь во мне. Воды дайте, холодной воды. Затушить огонь в моем животе». Медленно спустились всадники по косогору и остановились у костра. Сотник, узнав вернувшихся 4 братьев, заложив руки за пояс, подошел к пленному и внимательно его осмотрел. Высокий худой юноша в холстинных портках, в расстегнутой рубахе и босой, стоял равнодушный, окаменелый, с посиневшим от холода лицом, и только облизывал рассеченную верхнюю губу, из которой сочилась кровь. Метнув недоверчивый взгляд на сотника, он опять уставился в одну точку. 3 брата, соскочив с коней, осторожно сняли 4-го и положили на войлок около костра. Раненый лежал на спине с полузакрытыми глазами, лицо его обтянулось, нос заострился. Рот кривился, и губы что-то шептали. Мулла Абдурасулы опустился на пятки возле раненого и, вглядываясь в его лицо, строго говорил: «Повторяй за мной. Бог, царь царей, слава Аллаху! Нет Бога, кроме Аллаха, и Бог велик». Сотник Тюлябберген долго стоял возле раненого, подняв правую бровь, всматривался в его судорожно дергавшееся лицо. Наконец безнадежно махнул рукой и, сбросив с плеч баранью шубу, покрыл ей умирающего джигита. К сотнику подошли вернувшиеся братья. Бурибай сказал: «Как ты приказал, мы пробрались оврагами до дубовой рощи. Мы оставили коней внизу, а сами проползли на высокий бугор. Увидели лагерь урусутов. Их было около 1000. Они храпели на всю степь. Мы стали пробовать, как бы скрасть одного из спящих, и продвигались к ним. Демир двигался первым и наткнулся в кустах вот на этого мальчишку. Мальчишка вскочил и перерезал Демиру кишки. Если бы не твой приказ, мы бы тут же прикончили сосунка. Так обидно было за Демира. Такого смелого брата, укротителя диких коней, потерять из-за такого сопляка. Мы связали его и заткнули ему рот. Если бы Демир закричал, нас бы схватили урусуты. Они были рядом. Но Демир молчал, точно откусил язык. 2 мы просидели в дубнике, выжидали. И справа, и слева проходили отряды урусутов. Теперь пленный перед тобой. Мы свое дело сделали, а брата Демира зовет к себе Аллах. Давай нам обещанные тулупы». Сотник сказал сухо: «Храбрый был джигит Демир. Аллах его успокоит в своих райских рощах. Моя шуба на нем. А почему вы ободрали пленного раньше времени? Зачем сняли с него чапан? Почему он босой? Я должен показать его хану Баендеру целым и необмороженным, а голый он подохнет этой же ночью». Ворча и ругаясь, 3 брата стали одевать пленного, наворачивать ему на ноги анучи и подвязывать лапти. Проводник Синтяк, знавший немного по-русски, расспрашивал пленного, сколько всех урусутских воинов, хотят ли урусуты драться. Пленный говорил мало и отрывисто. глядел злобно и все облизывал рассеченную губу. «Зовут его Торопка. Родом он из лесной деревни Перунов-Бор. Сколько войска, он не знает. А драться с татарами хотят все урусуты, и все пошли на войну». Сотник внимательно слушал, что переводил проводник Синтяк, и заставлял мулу Абдурасулы записывать все сказанное на лоскутах с заклинаниями. Переводчик скоро использовал все русские слова, какие знал, и больше ничего не мог выпытать от пленного. Несколько ударов по голове плетью не помогли делу. Мальчишка упрямо молчал. Сотник сказал, что сам отвезет пленного к хану Бендеру. Его гнедой жеребец, давно оседланный, был привязан возле землянки. 10 джигитов должны были его сопровождать. Но выезжать в метель среди ночи было опасно. Тропы замело снегом и вьюга усиливалась. Приходилось ожидать рассвета. И сотник ушел в свою землянку. Торопка сидел на земле близ костра. Руки, закрученные за спиной, затекли и мучительно ныли. Снег, летевший сбоку, засыпал голову и плечи. И Торопка не мог стряхнуть его с лица. Петля аркана давила шею. Конец аркана держал в руке молодой джигит, сидевший рядом. С другой стороны лежало на конском потнике тело Демира, покрытое бараньей шубой. Демир уже перестал стонать и навсегда затих. Прошло много времени. Костер, в котором лежали с вечера большие жерди, почти совсем догорел. Последние огоньки перебегали по тлеющим в зале красным углям. Лагерь заснул. Не спал лишь Торопка, обдумывая, как бы вырваться из плена, и не спала изможденная, тощая старая ясырка. Она сидела на пороге своей полуразвалившейся землянки и смотрела на огоньки костра злыми черными глазами. Она дожидалась, когда джигит, стороживший мальчика, приляжет на бок. Тогда она поднялась и бесшумными кошачьими движениями приблизилась к костру. Она не искала остатков еды. Она склонилась к лицу похрапывавшего джигита, отшатнулась и сделала шаг к Торопке. Вытащив из широких складок своих синих шаровар обломок отточенного ножа, осторожно перерезала волосяные веревки и безмолвно указал рукой в ту сторону, где стоял гнедой жеребец сотника. Затем бесшумно исчезла. Торопка почувствовал, как ослабели веревки, но сразу не мог сделать ни одного движения онемевшими руками. Медленно приливала кровь, постепенно начали шевелиться пальцы. Торопка, выжидая, посматривал на спавшего джигита. Наконец поднялся и осторожными шагами направился по мягкому пушистому снегу к гнедому коню. Дрожащими руками он отвязал повод и оказался в седле. Он был на бугре, когда услыхал позади себя крики. Но ветер уже свистел в ушах, снег бил в лицо, а сильный жеребец упругими прыжками уносил его вперед, в простор немой беспредельной равнины.